Кстати, поздравь меня, я теперь Кондратьева Винтулова. Близкая всплеснула руками. Где мои глаза? Что за метаморфоза? Можно подумать, что твой муж мусорщик какой-нибудь. Он служит в уголовном розыске, угрюмо сообщила Маша. А что делает твой муж? А черт его знает, что он делает, весело крикнула Лицкая. Я ведь не замужем. Сходись, не трусь. Ты ведь у нас в отчаянных ходила. Тряхнем стариной. Маша махнула рукой, что, вероятно, должно было означать «пропадай, моя телега», и села рядом с Лицкой. «Гони, милый!» — велела Лицкая кучеру. «Значит, в уголовке твой муженек. Коммунист?» «Само собой разумеется», — сухо сказала Маша. «А ты что, против коммунистов?» «Чтоб я сдохла!» — расхохоталась Лицкая. «Ты разговариваешь, как следователь ГПУ!» Она вдруг погрустнела. «Знаешь, врать не стану. Отец торгует колбасой, я стою за прилавком. Вам полфунта? Пардон, самое свежее. Вам, извольтесь. Хамство!» «Позволь», — изумилась Маша, — «если я не запамятовала, батюшка твой был камергером высочайшего двора». «Тише!» — Лицкая шутливо приложила палец к губам. «Камергер дал дуба. Родился советский торгаш, товарищ Лицкий. Папа отрекся от ключей, мундира и орденов, он такой. Бал выпускной, помнишь?» «Еще бы!» — оживилась Маша. «В тебя был влюблен Яковлев, помнишь?» «Яковлев?» — Маша наморщила лоб. «Ну как же! Из старцесельского гусарского, да?» «Да», — Лицкая вздохнула. «Он убит, Винтулова, под Перекопом». «Ах, мадемуазель!» — восторженно восклицал тогда Яковлев. Вы такая, слов нет, какая вы! А я, знаете, решил бросить военную службу, и знаете почему?» «Потому что я вижу, вы не любите военных». Маша закрыла глаза. Что он ей говорил? Не вспомнить. Она хохотала до изнеможения. А почему ей было смешно? Не вспомнить. Ментик у него был красный. Ну, конечно же, по форме полка. У них у всех красные. Убит. Возможно, кем-нибудь из товарищей Коли или нет. Впрочем, это уже все равно. Лицо. Да, какое у Яковлева было лицо? Не вспомнить. «А потом мы пошли к Данону, помнишь?» — щебетала Лицкая. «В блузках эмансипе, помнишь?» «Ничего-то ты не помнишь, Винтулова. На тебя дурно влияет твой наверняка некрасивый муж. Чтоб я сдохла!» «Где ты выводила эту дурацкую присказку?» — раздраженно спросила Маша. «А муж мой красавец. Глаза в пол лица. А цвет, как купол мечети. Ясно тебе, Лицкая?» «Да все, все мне ясно!» — счастливо улыбалась Лицкая. «А вот Данон, видишь?» Они свернули с набережной Мойки и въехали на мост. Слева в глубине двора маячила высокая вывеска ресторана. «Зайдем?» — подмигнула Лицкая. «Ты с ума сошла!» Маша провела ладонью по своему пальто. «Данон теперь не для меня». «Ну, положим, он и раньше был не для тебя», — высокомерно сказала Лицкая. «Ты, я знаю, выше Астории никогда не поднималась». И, увидев, как нахмурилась, Маша заторопилась. «Я пошлая дура, прости меня, плюнь. И за мной, я угощаю». «Все сметено могучим ураганом». Она спрыгнула на тротуар и подала Маше руку. «Сегодня я буду твоим кавалером, Винтулова. Вспомни молодость, чтоб я сдохла». Они вошли в ресторан. У гардероба стоял величественный, как монумент, швейцар, весь в галунах, с раздвоенной адмиральской бородой. «Чего изволят барышни?» — осведомился он. У него были небольшие, близко друг к другу посаженные глаза, как у мыши, взгляд пристальный, цепкий. «Ты, папаша, на полицейского осведомителя похож», — съязвила Лицкая. «Противный ты, прямо тебе скажу». «Всякое дыхание да хвалит Господа», — смиренно назвался швейцар. «Я осведомитель человек, барышня. Вы в залу пойдете или, может, отдельный кабинет желаете?» «Давай с большой ноги», — подмигнула Лицкая. «Займем кабинет». «Чем промышлять изволите?» — дружелюбно продолжал швейцар. и велик ли нынче доход от вашего рукомесла?»